Глава 19. Путем долгих переговоров и обсуждений, в которых мы, естественно, не принимали участия, Константин Викторович вместе с вожатой старшего отряда решили поберечь нервную систему гоблина. Так и сказали, мол, бедный директор. У него столько проблем, столько забот, а тут еще новый стресс. Этак имеется риск скоро вообще без директора остаться. В общем, вывернули все, будто они просто заботятся о крепком здоровье руководства, а не свою задницу прикрывают. Прямо очень им жаль бедного гоблина. Не выдержит, еще чего доброго и свалит отсюда на пенсию. Я, честно говоря, в подобной перспективе ничего ужасного не увидел. Новый, старый директор, какая разница? Все равно от него толку ноль. Сидеть и с умным видом опираться на палку может кто угодно. А еще жути на пионеров нагонять. Тоже мне работа. Кстати, бегемот вообще ничего не решала. Даром, что воспитатель. Она большую часть разбирательства проспала, сидя в уголке на стуле. Вот кому точно хорошо. Я пришел к выводу, Нина Васильевна отправилась в лагерь, как на курорт. Отдохнуть, выспаться и хорошо покушать. Плохо, что ли? Свежий воздух, режим, еще и денег, наверное, заплатят. Оказалось, к тому же у нее в одном из младших отрядов то ли дочка, что вряд ли, то ли внучка, что больше похоже на правду. Неплохо вот так на халяву провести лето. Халява. Это, между прочим, меня сильно удивило. В лагере все было бесплатно. Вроде как. По крайней мере, дети не платили ни за что вообще. У них даже карманных денег с собой не было. А когда спросил у Ряскина, почему никто не взял из дома наличные, он посмотрел на меня, как на идиота. Потом я уточнил про банковскую карту, и Ряскин притащил от вожатых градусник. Подумал, я заболел после прогулок под дождем. Оказывается, у них банковских карт нет. И банк вообще один. Не банк даже. Они его называют «Сберкасса». Я заткнулся и продолжил производить в порядок постель. Надо было разобрать наши спящие манекены, а потом заправить кровать. Постараюсь избегать подобных тем, а то даже подростки с их раздолбайским отношением к жизни меня спалят. Просто я реально был сильно удивлен. В моем времени, если что-то можно получить бесплатно, так это только геморрой. И то не факт. Смотря в какой стране он приключился. А то в некоторых местах цена страховки на услуги эскулапов такая, что проще сразу взять кредит в банке, прогулять его с дорогими шлюхами, а потом застрелиться. Реально, толку будет больше. Да еще и эскулапы сплошь и рядом с купленными дипломами. Придешь лечить геморрой и уйдешь без почки. Ее просто перепутают с аппендиксом, например. А тут целый лагерь с едой. Какой-никакой, с развлечениями, какими-никакими, и все бесплатно. Не знаю, может, родители что-то платили, конечно. Но в основном дети, которые проводили лето в пионерском лагере, являлись членами семей работников различных заводов-пароходов. Им выдавали какие-то путевки. Детали детишки не знали. Не то, чтобы это принципиально, однако на всякий случай я решил понемногу вникать в окружающую меня реальность. Мало ли, вдруг пригодится. Этого, конечно, сильно не хотелось, чтобы пригодилось, но пока ситуация оставалась все такой же непонятной. А я ни черта не знаю об этом времени. Вот, например, чуть не завалил легенду абсолютно безобидными вопросами про банки. Откуда я знал, что у них тут все сложно? Сберкасса. Охренеть можно. Но вообще, по-хорошему, надо ускориться со своими попытками восстановить способности псионика и выбираться отсюда в свое время. Свое тело, конечно, не стоит. Это очень хреновый вариант. Уверен, оно уже давно покоится на тюремном кладбище. Едва сознание покинуло сосуд, он превратился в пустую оболочку. То есть банально там, в тюрьме, я умер. Думаю, никто не догадается о том, что произошло на самом деле. Селедка обнадежила меня своими рассказами про мат. Но хрен его знает, вдруг ей померещилось. А возможности полноценно проверить ее слова я пока не видел. Вокруг дети. Если не дети, так вожатые. Если не вожатые, так все равно какая-то херня происходит. В общем, в итоге прилизанный прочел нам лекцию о том, как должны себя вести пионеры, и велел идти умываться. Пока продолжалась вся эта свистопляска с выяснением обстоятельств случившегося, наступило утро. Пионеры из моего отряда, позевывая и тихо переговариваясь, собирались на завтрак. Причем косых взглядов в нашу сторону стало еще больше. Я, правда, теперь не понимал смысла этих взглядов. То ли нас начали ненавидеть еще больше, потому что появление толстяка разбудило весь отряд, то ли наоборот. Наш авторитет взлетел до невиданных высот. Причина резко подскочившей популярности оказалась достаточно неожиданной. Все активно обсуждали белую даму. Эта история распространилась по лагерю с такой скоростью, что, сдается мне, желание Константина скрыть ночное приключение от директора лагеря, того и гляди, накроется медным тазом. К счастью, в первую очередь, конечно, обсуждали эту историю подростки. Слух о том, как толстяк залетел в корпус с криками, будто сейчас сюда придет белая дама и все мы умрем, облетел отряды, словно выпущенная из механического арбалета стрела. Причем история претерпела столь значительные корректировки, что я, услышав ее от проходивших мимо девчонок, которые ахали, охали и даже восторженно закатывали глаза, сначала не понял, о чем вообще речь. Сюжет выглядел следующим образом. Храбрый герой, Мишин, ночью почувствовал во сне, как к лагерю приближается беда. Как и каким местом он мог это почувствовать, не представляю. Вот если бы разговор шел о жратве, это да, это вполне реально. Голодный Мишин учует запах котлет на расстоянии в несколько километров. Еще поражал факт, как быстро Васю возвели в ранг героев. Честно говоря, если вспомнить, что в первоначальной версии, которую мы упорно рассказывали прилизанному, фигурировал лунатизм, я отчасти согласен насчет беды. Лунатик Мишин — это и есть беда в чистом виде. И приближалась беда не к лагерю, а наоборот, исходила из него. Имела она конкретный вид вышеупомянутого Мишина. Лунатик — это вообще-то хреновое дело. Человек может бегать ночью по лужам, жрать голубей, охотиться на крыс, а утром не вспомнить ничего. Но не суть. В общем, герой выскочил из лагеря и побежал вперед, ориентируясь на свое чутье. Чутье оказалось юморком и привело его к белой даме, которая кружила рядом с лагерем, планируя проникнуть на территорию. И... Далее версии разнились. Кто-то уверял, будто белая дама собиралась всех задушить. Кто-то уточнял, что задушить и съесть. По мне, оба варианта очень сомнительная перспектива. Зачем белой даме жрать пионеров? Она же мертвая, а не дура. Тут через одного либо дурак, либо с причудью, либо заражен какой-то фанатичной верой в пионерское предназначение. Тоже, кстати, интересная тема про пионерское предназначение из Завета Ильича. Но об этом позже. Сейчас про белую даму. Я бы на ее месте не просто постарался избежать встречи с пионерами, но и максимально далеко держался от них. Они двинутые какие-то. И мой недолгий опыт нахождения в роли пионера это подтверждает. В общем, если верить разрастающимся слухам, Мишин встретил белую даму, а потом кинулся на нее, чтобы защитить остальных. Можно сказать, пожертвовал собой ради товарищей. Что интересно, каким именно местом Вася защищал пионеров, скромно умалчивалось. Видимо, данная деталь осталась скрытой от лишних ушей. Самое интересное, в этой истории всячески фигурировало имя толстяка, и практически никто не вспоминал об остальных участниках похода. Поэтому есть четкая уверенность, слухи про героический подвиг сам Вася и распространял. Он теперь ходил с надутыми щеками, гордо задрав голову. В принципе, желающих увековечить свое имя не нашлось, имея в виду всех участников ночного приключения. Нам с Ряскиным популярность не особо была нужна, Богомолу вообще пофиг. Уютов, думаю, больше всех хотел бы это все забыть. Одна мысль о том, что он своими родными зубами держал во рту кусок задницы толстяка, причиняла ему физическую боль. Когда мы все умылись, переоделись, заправили постели и отправились в столовую, каждый раз, едва взгляд Уютова натыкался на Васю, возникало ощущение, будто Уютова сейчас тошнит. В общем, единственным героем был признан Мишин, и нас всех это устраивало, особенно меня. Я искренне стал надеяться, что теперь, после того, как весь лагерь слышал о белой даме, никого больше не понесет шляться ночью по лесу. «Ты чего?» — заржал Рязкин, когда я поинтересовался по этому вопросу его мнением. Все-таки Антон бывалый человек в лагерной жизни. «Наоборот, теперь ночью на улице будет не протолкнуться, особенно в самых дальних кустах возле забора». «Ты серьезно?» — я попытался рассмотреть на лице Рязкина признаки того, что он шутит. «Ни черта подобного. Рыжий, конечно, улыбался, но только потому, что счел мой вопрос глупым». «Конечно, все хотят поучаствовать в таком приключении. Ты что, увидеть белую даму, потрогать ее, это же просто... не знаю. Это как Деда Мороза встретить лично и узнать, что он существует». «Кого встретить?» Я немного завис, соображая, при чем тут дед из старой сказки. «Нет, все-таки начальник нашей тюрьмы хорошее дело придумал с этими книгами, и многое из прочитанного сейчас проскальзывало в новой жизни, но некоторые вещи я все равно не понимаю». «Деда Мороза!» — Рязкин повернул голову, рассматривая меня с удивлением. Мы подходили к столовой в этот момент и немного притормозились, пропуская малышей вперед. «Как ты его встретишь? Он же сказочный тип!» — я засмеялся. «Нет, но настоящего, конечно, никак!» Рязкин с подозрением разглядывал мое лицо. «Подожди, Ванечкин, ты что, никогда не был на елке?» Я снова громко заржал, но мне вообще не было весело. Я просто не знал, что сказать. «На какой к чертовой матери елке?» «Ничего себе! Вообще никогда не был. А пупеть можно! И в школе никогда не ходил!» Антон подумал, будто мой смех — это попытка скрыть смущение. А я не смущался. Я запутался. Герой сказки, елка, школа. Где ее моя связь? «Вот это у тебя родаки! Нет, у нас тоже есть пацан в классе. Его никогда никуда не пускают. Он только учится и все. Шахматы играет еще. Секцию посещает специальную. На олимпиады ездит по математике. Его отец — физик-ядерщик. Он считает, что все эти праздники — пережитки старой буржуазной жизни. Очень плохо относится к ним. На Новый год Степа тоже не приходит. Ему подарок классуха сразу отдает. А у тебя похожая история?» «Ну да», — сказал я и развел руками. «С темы надо срочно уходить, а то такими темпами завалить свою легенду недолго». «Слышь, толстый!» — Антон толкнул Васю локтем. Мишин топтался рядом с Рязкиным, вертел башкой налево и направо. Он чувствовал себя настоящим героем этого дня и, по-моему, был не против еще раз совершить все, что было ночью, лишь бы популярность никуда не делась. «Вася, я тебе говорю, представляешь, Ванечкин никогда на новогодней елке не был. Вот это мать у него, да? Натуральный изверг!» «Серьезно?» — Вася наклонился и выглянул из-за Рязкина. «Ну это вообще! Как ты жил все эти годы, Ванечкин? Я до сих пор жду Новый год. Елка, мандарины, конфеты тоже. Эх, и подарки! А подарки? Подарки же были! Тебе их просто отдавали, и все!» Я молча кивнул, пытаясь сообразить, почему пацанов зацепил тот факт, что я не был на елке. И, кстати, вообще не уверен, что хочу там быть. Воображение сразу нарисовало здоровенную ель, на которой сверху сижу я. Не, хорошо, что Рязкин и Мишин учатся не в той школе, где настоящий Ванечкин. Хрен его знает, был он на этой дебильной елке или не был. Могу погореть на сущие мелочи. «Не переживай, Петя!» — Рязкин со всей силы хлопнул меня по спине. «Мы тебя устроим настоящий Новый год, и пофигу, что сейчас лето. Организуем все в лучшем виде». Я снова молча улыбнулся и покивал в ответ. Новый год — это, так понимаю, праздник. У нас его тоже отмечали, но салютом и вкусным пирогом. Никаких елок не было, никто никого на них не сажал, никаких дедов тоже не приносило. Такое странное время все-таки. Какая странная у них вообще жизнь. — Ты рад? — не успокаивался Антон. Он вообще загорелся очередной идеей. — Рад, что мы тебе Дед Мороза и елку организуем? — Конечно. Я изобразил на лице вселенское счастье, а сам подумал, идите к черту со своей елкой. Уже понятно, ни одна затея Антона и Мишина не проходит спокойно, без эксцессов. Неожиданно меня окликнула Елена Сергеевна. Это было очень вовремя, на самом деле. Пока еще чего-нибудь не ляпнул, лучше буду ошиваться рядом с вожатой. Тем более уж ее я всегда рад видеть, в отличие от остальных. «Петя», — начала Елена Сергеевна издалека, потом еще раз пару раз грустно вздохнула. «Я, конечно, тебе не мама, и, слава богу, подумал я, этого еще не хватало, но переживаю сильно. Петя, ты совсем не похож на себя, совсем. Тебя будто подменили. Ты уже второй раз оказываешься замешан в сомнительную историю». Я подумал, что вообще-то третий, но, к счастью, про ночную вылазку с зубной пастой Елена Сергеевна не знает. «В общем, скажи, пожалуйста, честно, это как-то связано с вашим спором? Я про Лапина сейчас. Ты ему пытаешься доказать свою смелость? Все эти ночные походы? Я не верю той версии, которую вы совсем недавно рассказали Константину Викторовичу. Он мне ее, как ты понимаешь, тоже заповедал. Звучит как полный бред. Может, хочешь поговорить?» Ну вот что-что, а разговаривать с Еленой Сергеевной о всем произошедшем я точно не собирался. Я вообще с огромным удовольствием делал бы с ней гораздо более интересные вещи. Дивильный возраст. Никакой свободы действий. Ну ладно, вожатая расценила мое молчание по-своему. Только имей в виду, если вдруг захочешь рассказать свои переживания, я рядом. Елена Сергеевна обняла меня одной рукой за плечо, а второй потрепала волосы на моей голове. Черт! Похоже, Ванечкин ей реально не безразличен, но совсем не в том смысле, который я бы хотел. Вожатая отошла в сторону. Нам пора было заходить в столовую, все малыши уже расселись по местам. Неожиданно меня кто-то тронул за руку. Я обернулся. Рядом стояла селедка. И выражение ее лица было странным. Пожалуй, Тупикина сильно чем-то напугана.